замершую на пороге. Один-два ученика ахнули при таком зрелище. Женщина в виде небольшого комода с помадной ухмылкой и едкими, как хлорка, глазами. Это была легенда. Роза пришла в своей лучшей одежде, но волосы у нее растрепались и впрямь полотенце седых резиновых прядей. Учительница явно оробела. Фрау Хуберман. Ее движения толкались друг с другом. Она обежала глазами класс. Лизель посмотрела на Руди, встала и торопливо пошла к дверям, чтобы скорее покончить с неловкостью. Дверь захлопнулась у нее за спиной, и вот они с Розой в коридоре, одни. Роза смотрела в сторону. — Что, мама? Та обернулась. — Не штокай мне, свинюха малолетняя! Скорость этих слов пропорола Лизель насквозь, моя гребенка! Струйка смеха выкатилась из-под двери, но тут же втянулась обратно. «Мама?» Лицо Розы было сурово, но улыбалась. «Куда ты затолкала мою гребенку, глупая свинюха, воровка малолетняя? 100 раз говорила не трогать мою расческу, а тебе хоть кол на голове тиши!» Розина тирада продолжалась еще, наверное, с минуту, и Лизель успела сделать пару отчаянных предположений о возможном местопребывании названной гребенки. Поток слов оборвался внезапно. Роза притянула Лизель к себе. На пару секунд, буквально. Даже в такой близи ее шепот было почти невозможно расслышать. — Ты просила наорать. — Ты сказала, все поверят. Роза оглянулась по сторонам, а ее голос был как нитка с иголкой. «Он очнулся! Лизель! Он в сознании!» Она вынула из кармана солдатика в ободранном мундире. «Просил отнести тебе. Он ему больше всех понравился». Роза отдала девочке солдатика, крепко взяла ее за плечи и улыбнулась. Прежде чем Лизель успела что-то сказать, Роза поставила жирную точку. «Ну, отвечай! Больше ты нигде ее не могла забыть!» «Он жив!» — думала Лизель. «Нет, мама. Прости, мама. Я...» «Ну что с тебя толку?» Роза выпустила ее, кивнула и пошла прочь. Еще несколько секунд Лизель постояла. Коридор был огромным. Она посмотрела на солдатика в ладони. Инстинкт подталкивал ее бежать домой прямо сейчас, но... Благоразумие не позволяло. Вместо этого она сунула покореженного солдатика в карман. Не вернулась в класс. «Все ждали?» «Глупая корова!» — прошептала Лизель себе под нос. Дети опять засмеялись. Фрау Оллендрих не стала. «Что такое?» Лизель была в такой вышине, что чувствовала себя неуязвимой. «Я сказала...» — с широкой улыбкой пояснила она. «Глупая корова!» И в ту же секунду на ее щеке зазвенела ладонь фрау Оллендрих. «Не смей так говорить о матери!» — сказала учительница. Но подействовала слабо. Девочка только стояла и пыталась удержаться от улыбки. В конце концов, она не хуже любого тут умеет получать варчин. «Иди на место!» «Да, фрау Оллендрих». Руди, сидевший рядом, осмелился заговорить. «Езус, Мария и Йозеф!» — зашептал он. «У тебя на щеке вся ее рука! Большая красная рука!» 5 пальцев. «Отлично!» — сказала Лизель, потому что Макс был живой. Когда она пришла домой, Макс сидел в кровати со сдутым мечом на коленях. От бороды у него чесалось лицо, и стоило большого труда держать заболоченные глаза открытыми. Рядом с подарками стояла пустая миска из-под супа. Они не сказали друг другу привет. Скорее столкнулись за зубренными краями. Скрипнула дверь, девочка вошла и встала перед больным, глядя на миску. «Мама влила его тебе в горло силком?» Он кивнул, довольный, утомленный, но он был очень вкусный. «Мамин суп? Правда?» Улыбки у него не вышло. «Спасибо за подарки». Скорее, едва заметный разрыв губ. Спасибо за облако.